Прошу прощения, друзья. Получилось, что тут технические накладки некоторые. Итак, продолжим касательно эффективного обучения. Эффективным обучением можно назвать то обучение, где вы получаете максимум результата при минимуме затрат. Вначале я говорила о том, что важно иметь какие-то качества, которые вам пригодятся для достижения целей. Но порой, если их нет, то мы чуть медленнее продвигаемся к нашей цели. Но зато мы обретаем необходимые, нужные нам качества, которых не достает. Кому-то, может быть, организованности, кому-то ответственности, кому-то дисциплины. Но обучение само по себе призвано нас дисциплинировать, сделать более организованными. Но трудолюбие – это уже, наверное, больше к такому методу, к такой рекомендации, как медитирование. Когда мы медитируем, мы утверждаемся в самим себе. Мы учимся раскрывать тот потенциал, который заложен в нас. Мы учим работать наш мозг более эффективно, поскольку мы помним, что когда наш разум спокоен, мы более эффективно, сфокусированно можем работать над той или иной целью, задачей. Я уже говорила о том, что очень полезно читать вслух. Я говорила в ключе того, что когда мы готовимся к экзамену, мы учим что-то не просто зазубривая, это мы оставим на определение, но когда нам следует какую-то главную мысль уловить, необходимо проговаривать, пересказывать. Также важная практика для того, чтобы ваш голос стал красивее, лучше, устранить различные блоки и зажимы, научиться правильно дышать, этому способствует мантра-йога. Поэтому, друзья, читайте мантры прежде всего вслух, потому что наш мозг так устроен, и теория мантра-йоги это подтверждает, что разум слушает прежде всего свой собственный голос, прислушивается к нему, делает так, как он велит, да, и, скажем так, ту значимость, которую мы привносим в сказанные нами слова, становится более весомыми именно из наших уст. И в заключение следует сказать, что второй принцип йоги, он на то и второй принцип йоги. Он призван служить первому принципу йоги, принципу доброты. Поэтому пусть все ваши цели, которые вы ставите перед собой, будут не только для вас значимы, пусть они не только приносят благо вам, но также и всем окружающим. Как минимум, пусть они не приносят всем, кто рядом с вами, вред. На этом, пожалуй, наша лекция закончена. И я напоминаю, меня зовут Мария Гаятри, я преподаватель школы открытой йоги. Более подробная информация на наших сайтах openyogaclass.com и yogaopenyoga.com. Всем спасибо за внимание.